Глава 18. Если я и надеялась, что когда-то обо всем позабуду, то я поняла, что это никогда не произойдет после того, как наблюдала за Люцифером и Стар на протяжении 2 недель. Они так близки друг к другу, как мы с Люцифером никогда не были. Стар не дразнит его, не провоцирует и не противоречит ему. При этом она не выглядит покорной. Она больше похожа на женщину, которая уверена в своих чувствах и в своем месте в этом мире. Я задаюсь вопросом, отчего я вообще должна была защищать ее все эти годы. Не только Люцифер падает ей в ноги, но и все остальные ангелы. Все выглядит так, словно они нашли свою королеву. Так часто, как это только возможно, я прячусь в своей комнате. Люцифер никогда не говорит со мной, когда я в салоне, и мне кажется, что ему неприятно мое присутствие. Но я ключ, и он не может просто выгнать меня отсюда. Я, по крайней мере, пытаюсь сохранять нормальные отношения со Стар. Она ничего не знает о нашем совместном с Люцифером прошлом, да и если я расскажу ей об этом, это ничего не изменит. Это ведь были всего несколько ночей, поцелуев и прикосновений. Мы не можем ничего поделать с тем, что неизбежно влюбляемся, пытаюсь я себя уговорить. Но мне не удается. Какая-то часть меня в ужасе от эгоизма моей сестры. Я бы отдала за нее свою жизнь даже сегодня, а она увела у меня мужчину, которому я подарила свое сердце. Я ненавижу себя за свою ревность, но ничего не могу с этим поделать. Всю свою силу я направляю на то, чтобы не позволить другим заметить того, как сильно меня ранили, но я не знаю, работает ли это. К счастью, они не целуются на публике. Люцифер очень редко к ней прикасается. Однако мне кажется, что они не делают этого не из уважения ко мне. Я не такая наивная, чтобы верить в это. Сегодня ночью я больше не могу сидеть в своей комнате. Вечером последователи Люцифера сидели в салоне, общались, играли и смеялись. А потом они улетели на бал в 3-й небесный двор. Стар выглядела очень красивой, когда пришла ко мне попрощаться. Люцифер ни разу не брал меня с собой в небесный двор. Никто и не спрашивал меня о том, хочу ли я вообще туда отправиться. Они не исключают меня из своего общества, но день ото дня я чувствую себя здесь все более неловко. Я уже почти мечтаю о том, чтобы ангелы как можно скорее нашли последнюю девушку и чтобы все это уже оказалось позади. Как только Люцифер поймет, что я обманула его, он так или иначе будет меня ненавидеть. У меня было достаточно времени на размышления, и мне кажется, что его план сорвется, если я не смогу выговорить эти магические слова. То же самое произойдет и с планом других архангелов. Ворота не откроются, 7 чаш гнева не прольются, а Люцифер не сможет получить свою четверть населения планеты. Они убьют меня. Но для меня смерть будет освобождением от вечной борьбы. Я так ужасно устала, что с радостью бы проводила каждый день в кровати, но Лилит и Наама не позволяют мне этого. Они заставляют меня есть и пить, хотя даже самые вкусные блюда для меня на вкус как бумага. Я с трудом засовываю в себя эту еду. Когда снаружи становится совсем тихо, я заворачиваюсь в темную накидку Люцифера, которая все еще висит в моем шкафу. Мягкая ткань сама по себе никак не утешает меня. Она просто темная, а я хочу спрятаться. Я не могу больше оставаться здесь, потому что ненавижу чувствовать себя такой беспомощной. Я похудела, плохо выгляжу, а мои волосы, хоть и немного отросли, все еще такие же жесткие и тусклые. Я бы предпочла жить на улице, чем здесь, в соседней комнате с Люцифером и моей сестрой. Кроме того, мне нужно разобраться с одним делом. Сейчас для этого самое время. Никто не удерживает меня, когда я пробираюсь по коридорам мимо салона. Я открываю дверь. Стражников нигде не видно. Возможно, большинство ангелов сейчас на балу. Я сбегаю вниз по лестнице к главному входу. Здесь я уже вижу стражников, но они просто патрулируют площадь. Когда они отходят чуть дальше, я бегу прочь и прячусь в темноте. Только когда дворец Дожи оказывается вне моего поля зрения, напряжение отступает, и, несмотря на опасность, поджидающую меня на улице, я впервые за много дней чувствую себя свободной. Я даже не знаю, куда хочу бежать, поэтому я просто несусь, куда глаза глядят. Я добираюсь до первых улиц Канареджо. В этом районе ночью не все такое вымершее, как в других частях города. Из пары домов на улицу проникает свет и музыка, и я решаю посетить бар, в котором пару раз была с Олесио. Воспоминания об этом прожигают мне глаза. Я просто хочу забыться этой ночью каким угодно способом. Я толкаю дверь и захожу. В маленьком затхлом кафе почти не осталось посетителей. Мужчина, сидящий за барной стойкой, ненадолго поворачивается в мою сторону, а затем снова смотрит в свой стакан. Я захожу дальше в комнату и вижу за одним из столов знакомый силуэт. Я быстро подхожу к нему, снимаю с головы капюшон и сажусь на лавку рядом с Фениксом. Сначала он меня не замечает, а его внешний вид разбивает мне сердце. Его щеки впали так, будто он не ел уже много дней. Его длинные волосы распущены и растрёпаны, а темные круги под глазами видны даже в этом тусклом свете. Это все немного жутко, потому что мне кажется, будто я смотрю на свое собственное отражение. Перед ним стоит пиво, и, судя по количеству пустых стаканов, оно было не первым. Наши отношения не были самыми теплыми, но внезапно он оказался единственным человеком, который все еще у меня остался. «Привет», — здороваюсь я. «Как у тебя дела?» Он беззвучно смеется. «Просто замечательно. Как же еще может быть? Вдруг я становлюсь еще более сердитой, чем была до этого. Возможно, я когда-нибудь смирюсь с тем, как обошелся со мной Люцифер. Но он разбил сердце Фениксу. Мужчине, который любил Стар всю свою жизнь. Человеку, который ухаживал за ней еще тогда, когда был совсем мальчиком. Хозяин заведения подходит ко мне и громко ставит стакан на стол прямо передо мной. Пиво расплескивается на грязный стол. Я на самом-то деле ненавижу этот кислый и слегка горьковатый вкус, но сейчас я делаю большой глоток, затем еще один, потом еще, и так, пока стакан не пустеет. Я, как никогда раньше, хочу ощутить одурманивающее действие алкоголя. Феникс молчит, пока я не ставлю стакан в сторону. «Знаешь, она никогда не говорила, что любит меня». Я всегда думал, что любит, но... Когда он забрал ее, я увидел, как она смотрит на Люцифера. Она никогда не смотрела на меня так. Ни разу за все эти годы. Он делает глубокий вдох. Я бы, может, и попыталась переубедить его в этом, если бы сама не видела этого взгляда. Конечно, видела. И не только это. Я наблюдала за тем, как между их сердцами протянулись нити, соединившие их друг с другом. Как будто их души ждали того, чтобы снова встретиться, хоть это и звучит как полный бред. Хозяин ставит еще один стакан пива передо мной, хотя я его не заказывала, и я снова выпиваю это мерзкое варево почти одним глотком. «Ты не должна быть здесь», — говорит мне Феникс. «Как ты вообще пробралась сюда посреди ночи?» «Никто больше не интересуется тем, куда я иду», — говорю я. И мой голос звучит как-то странно. Наверное, они уверены в том, что я хорошо себя веду и жду дня апокалипсиса, сидя в своей комнате. «Ты не должна бросать Стар», — требует Феникс, — «даже сейчас». Как будто я собиралась. Я подбираюсь к нему поближе. «Я должна кое-что у тебя спросить. Алкоголь сделал меня смелее, иначе я бы не стала задавать ему таких вопросов. Я все еще надеюсь, что мне все это показалось. Ты был на Пиацетте в день, когда умер Олесио? Нет. Я стоял у окна со Стар. Мы наблюдали за всем оттуда. Я видела кое-кого. Я продолжаю шепотом. Кое-кого, кто вообще не должен был быть там. Феникс поворачивает свою голову в мою сторону, словно в режиме замедленной съемки. Его глаза мутные, но все же настороженные. «Это кого?» Я делаю глубокий вдох, потому что не хочу говорить этих слов. Затем я беззвучно говорю ее имя, одновременно с этим жестикулируя руками. Феникс качает головой. Это невозможно. Она умерла много лет назад. Она исчезла, и мы никогда не видели ее трупа. Ты хоть представляешь, сколько людей исчезло за последние годы? Их трупов тоже никто никогда не видел. Я знаю это. Но она стояла рядом со стенами, окружающими пирс. И она была одета в накидку братства. Она говорила с Алессандрой, шепчу я, потому что хочу, чтобы он верил мне. Это была она! Феникс поднимается с места и кладет стопку купюр на стол. Ему приходится держаться, чтобы не упасть. «Забудь об этом», — требует он. «Ты скорбишь по Алессио. Это все твой страх. Ты очень ошибаешься. И не смей давать Стар эту надежду». Его взгляд становится почти диким, словно он хочет схватить меня и трясти до тех пор, пока я не пообещаю ему не делать этого. В тот же момент я замечаю, что в его глазах блестят слезы. Я бы так хотела его обнять. Он отдает мне свой ключ от библиотеки. «Он мне больше не нужен», — тихо говорит он. «Не приходи сюда больше. Это слишком опасно». «Я не знаю, будет ли Стар вообще заинтересована этим фактом, если я расскажу ей об этом». С вызовом говорю я, положив ключ в карман своей накидки. «Я все равно не смогу поговорить с ней об этом, потому что Люцифер не спускает с нее глаз, а ему нельзя об этом рассказывать. Если она все еще жива, он вынесет ей смертный приговор, если она хоть как-то связана с братством». Феникс отмахивается и качается в сторону выхода. Он открывает дверь и, даже не обернувшись, уходит. Хозяин бара подходит ко мне и забирает деньги, не пересчитывая их. «Мы уже закрываемся». Я тоже встаю и падаю на стену, потому что пол подо мной шатается. Мужчина хмурит лоб. «В такое время ты должна находиться дома». Его голос звучит так, будто он знаком со мной. «Можно мне поспать на лавочке?» — спрашиваю я, опасаясь, что в ином случае свалюсь с ног. «Интересно, пиво всегда было таким крепким?» «Это запрещено. Если стражники заметят, что я даю ночлег бомжам, консилио отберет у меня лицензию». «Но я не бездомная», — возражаю я. «Я не хочу ходить по городу пьяной ночью». «Надо было раньше думать об этом. Я не буду рисковать своим делом из-за твоей тупости». «Ублюдок!» — выкрикиваю я. «Неужели все люди теперь думают только о себе?» Мужчина хватает меня за руку и выводит на улицу. Он выталкивает меня в темноту и громко хлопает дверью перед моим носом. Я слышу, как ключ поворачивается в замке, а затем все затихает. Утомленная, я прислоняюсь к стене. По Венеции не очень безопасно ходить пьяным и в одиночестве, а у меня даже нет оружия. Сомневаюсь, что мне посчастливится пробраться на площадь Сан-Марко незамеченной, ведь ночь уже опустилась на улицы города. Я сильнее укутываюсь в накидку, сопротивляясь искушению просто сесть у стены. Я скорее ковыляю, чем иду, и меня не удивит, если хозяин бара что-то добавил мне в пиво, чтобы я не добралась до дома. При мысли об этом я хмурюсь. Где вообще мой дом? В библиотеке больше нет никого, кто ждал бы меня там. Да и во дворец я тоже возвращаться не хочу. Я останавливаюсь на месте, закрываю глаза и откидываю голову назад. Я больше не хочу видеть дворцы ангелов, слышать их музыку и думать о том, как они танцуют там наверху, как Стар обнимается с Люцифером. Позади меня раздается тихий треск. Я больше не одна. Всем своим нутром я чувствую надвигающуюся опасность. Теперь справа и слева от меня тоже что-то трещит. Значит, меня преследуют как минимум 3 человека. Я так устала. «Кто это тут у нас?» Я слышу тихий голос рядом с ухом. Чья-то рука ложится на талию, и меня одним движением притягивают к себе. Еще чьи-то шаги быстро ко мне приближаются. Еще мгновение я размышляю над тем, не позволить ли им сделать то, что им хочется. Может, хоть тогда все это закончится. Но когда один из преследователей тянет меня за накидку, что-то внутри меня щелкает. Как же я от этого устала, от всей этой жизни, от людей, которые думают только о себе, от надменных ангелов, считающих нас своей собственностью, с которой они могут делать все, что хотят, от Феникса, который так просто сдается, даже не боровшись, от матери, которая покинула меня, но на самом деле никуда не уходила. Я бью мужчину, стоящего позади, локтем в лицо, и сразу же шагаю вперед. Я поворачиваюсь и вижу летящий в мою сторону нож. Сонливость тут же как рукой сняло. Я хватаю его запястье и выворачиваю его. Мужчина кричит и роняет нож на землю. Один из моих противников уже смылся, но остальные двое приближаются. Они одновременно бросаются на меня и прижимают к холодному камню. Я пинаюсь, машу руками и кусаюсь. Весь гнев, который я сдерживала до этих пор, вымещается в этой борьбе. Мужчины задыхаются от напряжения, и кто-то из них время от времени вскрикивает, когда я попадаю в цель. Но всей моей злости недостаточно для того, чтобы защититься от трех мужчин, даже если во время жизни во дворце я стала сильнее и здоровее, чем эти потрёпанные создания. Последние дни вымотали меня. Нападающие видят, что мои силы на исходе, и снова пытаются стянуть с меня одежду. Моя губа треснула от удара, и я чувствую вкус крови на языке. Я столько крови уже видела в своей жизни. Постоянно это кровь. Я прекращаю сопротивляться. Как бы я ни сражалась, будет только хуже. Мой взгляд направлен в небо. Дворцы ангелов закрывают вид на звезды. Даже их они у нас забрали. Кто-то из мужчин дергает меня за пояс брюк. Я пытаюсь вспомнить о летних днях с родителями, братом и сестрой, об историях моего отца, лимонаде, который делала нам мать, о смехе Тициана. Я вспоминаю солнце, гревшее мое лицо, и рисунки стар. Почти невероятно, как счастливы мы тогда были, даже несмотря на вторжение ангелов. Я чувствую мозолистую руку на своем животе, а затем слышу крик. На мое лицо капает какая-то жидкость, а мужчина, только что наклонявшийся надо мной, отшатывается в сторону. Меня и мужчин окружают чьи-то темные фигуры. Я слышу крики и всхлипывания перед тем, как пытаюсь встать, но мои ноги не слушаются. Я не понимаю, что именно происходит, но мне ясно одно — мужчины, напавшие на меня, сейчас умирают в грязи венецианских улиц. Ко мне на помощь пришла небольшая армия. На них темные плащи, и к моему облегчению у них нет крыльев. Я поднимаю с земли свои разорванные вещи и накидку и, наконец, встаю. Кто-то берет меня за руку, помогая. Когда я поднимаю голову, я вижу ужасно знакомые глаза. Значит, я не ошибалась. Я действительно видела то, что видела. Женщина, стоящая напротив меня, это тот же человек, который общался с Алессандрой в день теракта. Женщина, оставившая меня много лет назад, спасла меня сегодня. Было очень неразумно с твоей стороны разгуливать по улицам ночью, говорит она тем же голосом, которым ругала нас со Стар, когда мы слишком много съели. Мои ноги снова подкашиваются, и она ловит меня. Еще секунду она крепко меня держит, и я вдыхаю знакомый запах розмарина и ванили, запах моего детства. Когда я была маленькой, я любила наблюдать за тем, как она расчесывает волосы и мажет руки и ноги кремом, пахнущим ванилью. «Мама, я так скучаю по ее объятиям, что тяну к ней руки, но она отталкивает меня». Ты должна вернуться во дворец Дожи, пока они не заметили твоей пропажи. Я качаю головой. «Я не могу. Можно мне остаться с тобой?» Спрашиваю я, словно маленький ребенок. Я много лет ее не видела. После ее исчезновения я сначала злилась на нее, потом грустила, потом отчаялась. Мне всего лишь хочется, чтобы она обняла меня и сказала, что она сама обо всем позаботится. Но она этого не делает. «У каждого из нас свое задание в этой борьбе», — говорит она вместо этого. «У меня мое, а у тебя твое. Ты должна вернуться во дворец и присматривать за сестрой. Я отшатываюсь назад и громко смеюсь. Опять все дело в Стар. Ее здоровье и счастье всегда были важнее меня. А за мной кто присмотрит? Мать кладет руку на мою покрытую шрамами щеку. Это необычайно интимный жест. Она нуждается в нашей защите больше, чем раньше. Ее роль важнее, чем наша с тобой. «Конечно», — горько говорю я. «Сколько вопросов бы я хотела ей задать. Я хочу узнать, почему она нас покинула, почему она переложила на мои плечи груз ответственности, о чем она умолчала, почему Олесио должен был умереть. Но я не получу ответа на эти вопросы. За все эти годы она ни капли не изменилась. Может быть, она стала более строгой и жестокой. Мы отведем тебя обратно во дворец Дожей. Ты никому не расскажешь о том, что случилось. И никому не скажешь, кто спас тебя. Своим неблагоразумием ты подвергла нас всех опасности. Я оглядываюсь. Несколько фигур в капюшонах молча стоят неподалеку. Остальные уносят прочь безжизненные тела мужчин, напавших на меня. «Как скажешь», — подавленно говорю я. Я ступаю прочь. Моя мать идет рядом, а позади нас звучат шаги ее сопровождающих. Я больше не задаю вопросов, и мы подходим к площади Марка, оказываясь позади арены. Мне кажется, будто рядом со мной незнакомка. «Дальше ты можешь идти одна». Мать останавливается на месте. «Спасибо», — говорю я, — «за то, что ты меня спасла». Она гладит меня по волосам. «Я никогда не хотела, чтобы с тобой что-то случилось. Я все эти годы была рядом с тобой. И, надо сказать, я горжусь тем, что ты так хорошо выполняешь свое задание». Ее слова поражают меня, и на мгновение я даже не знаю, что ответить, но я все же должна задать ей один вопрос. «Почему ты пожертвовала жизнью Олесио? Я не знаю, какую роль она играет в братстве, но она должна была попытаться предотвратить его смерть». Я вижу, как в ее глазах сверкает искра чувства вины, но она исчезает так же быстро, как и появилась. «Я не хотела, чтобы он погиб. Зачем он пытался помешать Алессандре? Целью теракта были Нерон и члены Совета. Там сидела Фелиция. Вы хотели и ее убить?» «В бою приходится жертвовать невинными людьми. Осознание этого приходит со временем». «Сколько еще? Это никогда не кончится?» «Только тогда, когда мы уничтожим последнего ангела». В ее голосе столько ненависти, что я отступаю. Моя мать поднимает руку, но не прикасается ко мне. А затем она исчезает в темноте вместе со своими соратниками. Я бегу мимо арены, освещаемой лунным светом, и размышляю над тем, чтобы сбежать в библиотеку. У меня есть ключ, и там я могла бы спокойно подумать обо всем. Но когда я заворачиваю за угол, я вижу перед собой Пиацетту. Бесчисленное множество ангелов стоят там, держа в руках факелы. Я замечаю Форфакса и Семьясу, Лилит и Наама в бальных платьях. Кольца с первым меня замечает. Его глаза округляются. «Она здесь!» — кричит он. Остальные ангелы поворачиваются в мою сторону, но никто не двигается. Кроме Стар, которая вырывается из объятий Люцифера и бежит ко мне. Она останавливается, не добравшись до меня. Ее глаза огромные от ужаса. Видимо, я ужасно выгляжу. «Мне хотелось погулять?» — говорю я, как будто гулять по Венеции по ночам совершенно нормально. «Тебе понравилось на празднике?» Она недоверчиво качает головой и проводит пальцем по моей щеке. Когда она убирает руку, с нее капает кровь. «Что случилось? Ты поранилась?» Она разжимает мои пальцы, все еще придерживающие накидку. Накидка расходится, обнажая мою разорванную блузу. «Это...» Я не могу закончить предложение, потому что в этот момент рядом с ней оказывается Люцифер. Его взгляд скользит по моей полуголой коже, и я снова кутаюсь в накидку. Я не могу вынести отвращение, которое выражает его лицо. Я представляю, что он видит. Изуродованная, испачканная кровью девушка, которая выглядит так, будто ее только что изнасиловали. Я не такая чистая, как Стар. У меня слишком много ран, внутри и снаружи. И я не могу их спрятать. Кто это сделал? Его холодный голос пробирает до костей. Они уже мертвы, отвечаю я, выпрямляясь, и выглядят похуже меня. Если ты еще хоть раз осмелишься покинуть дворец Дожи без защиты и моего личного разрешения, я собственной персоной запру тебя в темнице. Если я даю тебе определенные свободы, это не значит, что ты можешь вытирать об меня ноги. Стар кладет руку на его плечо в успокаивающем жесте. Он поворачивается к ней, а ревность заставляет меня вскипеть. «Вот и сделай это!» — шиплю я. «Запри меня в темнице! Ты так или иначе даже смотреть на меня не можешь! Какая разница, где я буду ждать открытия врат рая?» Крылья его носа дрожат, и мне кажется, что он вот-вот схватит меня и поведет в тюрьму, но я не могу остановиться. «Вам нужно...» чтобы я всего лишь сказала пару слов. Для этого мне понадобятся только голосовые связки. Все остальное вы вполне можете сломать. Я же для вас мусор, который вы используете и выбрасываете». Под его крыльями клубится черный дым, а само оперение вспыхивает огнем. Его злость настолько ощутима, что я проклинаю себя за то, что открыла ему свои чувства. Но ему наверняка плевать на это. Он подходит ко мне совсем близко. «А ты? Разве не использовала меня так же, как я тебя?» — спрашивает он, и его губы касаются моего уха. «Ты хотела защитить своих людей, а я своих. И ты упрекаешь меня в этом? Мне кажется, мы квиты». Я открываю рот, чтобы возразить ему, но не могу этого сделать, потому что я действительно его использовала. Я шпионила за ним и пыталась разузнать его тайны, и он это знал. Почему он никогда не говорил мне об этом? Наама подходит ко мне, прежде чем я успеваю еще что-то сказать. «Я отведу ее в комнату», — говорит она, обращаясь к нему. «Можешь завтра рассказать ей о том, какая она неразумная. При этом тебя тоже можно назвать этим же словом». «Завтра я перейду в небесный двор Михаэля», — сообщаю я уверенным голосом. «Выбирать двор, в котором я хочу жить, — мое право, и я выбираю четвертый небесный двор». Возбужденные голоса других ангелов вдруг умолкают, а огонь на крыльях Люцифера меняет свой цвет с красного на раскаленный белый. Лилит качает головой, а Сэм становится бледным, как мел. Но они не могут отказать мне в этом желании. Мне плевать, чего требует моя мать, и плевать, нужна я Стар или нет. Я больше и дня рядом с ним не выдержу. Наама просто берет меня за руку и уводит прочь. «К слову», — говорит она, когда мы поднимаемся по лестнице, ведущей в покое Люцифера, «ты выглядишь так, будто пришла с бойни или праздника жертвоприношений. Что за люди ранили тебя?» «Они не смогли этого сделать». Есть только одна личность, которая может ранить меня. И она уже давно это сделала. Я думала, что Люц в обморок упадет, когда мы вернулись, а тебя не было в комнате. Только тебе удается доводить его до белого коления. Завтра он будет читать тебе нотации, но ты сильно его не бойся. Он ведет себя неправильно, и он сам знает об этом. Но ему придется отпустить меня». Мы подошли к двери моей комнаты. Мой уход был бы просто спасением. Для него, для Стар, для меня. Мое сердце сжимается при мысли об этом. Я больше не буду видеть его каждый день. Я хочу уйти отсюда. Он позволит мне это? Наама обеспокоенно смотрит на меня. Он не вправе решать за тебя. Это твое решение. Я чувствую облегчение. Есть хоть что-то, что я могу решить сама. Я не марионетка за ниточки, которые нужно дергать, чтобы она танцевала. Я не хочу, чтобы мне говорили, что делать, а что нет. И это касается и Пьетра, и моей матери, и Люцифера. «Наама!» — кричит он с другого конца коридора. «В мой кабинет!» Она вздыхает и грустно улыбается. «Эх, Если бы ты видела его тогда в раю, он бы тебе понравился. Тогда он еще не был таким невыносимым. Я бы улыбнулась ей в ответ, но у меня не получается. Я рада, что мы с тобой стали подругами. Ты совсем не такая противная, как я раньше думала. Несмотря на кровь на моем теле, Наама обнимает меня. Я тоже этому рада. Она отстраняется от меня и идет к Люциферу. Его серые глаза впиваются в меня. Мы смеряем друг друга взглядами, пока оба ангела не оборачиваются и не уходят. После я надеваю свежие вещи. Когда я ложусь в кровать, я думаю о своей матери и о том, что для меня значит то, что она рядом. Возможно, не стоит пытаться разузнать о ней больше. Но я уже устала от всех этих тайн. Руки гладят мое тело. Поцелуи обжигают кожу. Я провожу пальцами по шелковистым волосам Люцифера и притягиваю его ближе. Он тихо стонет, и он еще более страстно целует меня. Так страстно, словно он ведет борьбу, которую очень хочет выиграть. Я чувствую вкус отчаяния и горя. Он не просто целует, он пожирает меня. Его рука гладит меня по животу, и меня охватывает пламя. Когда он кусает мою губу, я наклоняюсь в его сторону. Я чувствую его на своей мягкой коже. «Я всегда буду с тобой, Мун», — говорит он, пока его губы исследуют мое тело. «Ты должна довериться мне. Я не вынесу, если с тобой что-то случится». Я извиваюсь от его ласк и хочу еще больше, потому что мне нужно больше Люцифера. Когда наши губы снова соприкасаются, мне кажется, что рай и ад соединяются в этом поцелуе. В нем столько сладости и столько боли, что я не могу этого выдержать. Я обхватываю его руками и ногами, но знаю, что не могу вынести этого. Задыхаясь, я просыпаюсь, открываю глаза и смахиваю слезы с лица. Иногда сны хуже реальности. Мне кажется, что я все еще чувствую в воздухе его шоколадный запах. Но я одна. Я одинока, как никогда прежде. Я медленно вдыхаю и выдыхаю. Все люди и ангелы, которым я доверяла, предали меня или оставили меня в беде. Сегодня это закончится. Как и все люди во всем мире, с сегодняшнего дня я буду думать только об одном — о себе.